Юлия Крюкова. Жемчужина Корсики. Повесть о святой мученице Иулии Карфагенской. Повесть озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читает Дмитрий Чурсин. Посвящение от автора. Автор посвящает повесть своему духовному отцу. Труд по озвучиванию повести посвящается Юлии Никешиной, человеку, любовь к которому привела меня к Богу. Эпиграф. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. 439 год от Рождества Христова. Римская провинция. Африка. Город Карфаген. Часть первая. Клонящееся к горизонту палящее солнце, усталое от дневных трудов, окинуло взором суетливый город, словно желая перед уходом на ночной покой убедиться в безопасности его жителей и гостей. Расположенный на берегу Средиземного моря, надежно укрепленный высокой каменной стеной Карфаген вел обычную для него жизнь, торгуя, удивляя новинками быта, восхищая и увлекая. Лучи солнца скользнули по возвышающемуся в центре города массивному зданию, языческому храму, пробежались по белым статуям безмолвных хозяев сооружения, Юпитера и его жены Юноны, потерялись в толстых мраморных колоннах. Окаменелые статуи верховных римских богов, казалось, на секунду ожили и подставили хмурые лица солнечному свету в надежде разогнать бесконечную скуку и тоску. Сегодня никто не принес в храм жертву, не порадовал мраморных супругов звоном золотых монет. С украшенных мозаикой постаментов Юпитер и Юнона бесцельно наблюдали за отдаленными фигурками людей, римскими воинами, сменяющими караул, кораблями торговцев, заплывающими в городскую гавань. Внезапно обыденная картинка наполнилась новыми красками. В направлении языческого храма бежала девочка лет 10 в пурпурной тунике и легких сандалиях. Ее яркое одеяние, свободно облегающее худенькое тело, диссонировало со светлыми мраморными плитами, уложенными на всем пространстве около храмовой площади. Черные длинные кудрявые волосы, отброшенные назад потоком встречного воздуха, придавали юной красавице образ сказочной героини с таинственных первозданных островов. Девочка пронеслась мимо храма, свернула на заброшенный пустырь, проскользнула мимо пальм великанов и спряталась за каменными развалинами старого города. Оглядевшись вокруг, юная особа осталась довольна выбором укромного места. «Тут уж точно они меня не найдут». Укрывшись за большим камнем, девочка принялась наблюдать за дорогой, где в любую минуту мог появиться неприятель. Мальчишки и девчонки, с которыми она играла в варваров. Однако спустя несколько минут молодой особе надоело пристально следить за пустующей извилистой тропой. Найдя удобное положение, девочка прилегла, опершись на камень. Ее блуждающий взгляд остановился на осколке плоской каменной плиты, полуразрушенной, но все еще свидетельствующей о прежней жизни старого города. Мама рассказывала, что когда-то на этом месте был жертвенник в честь Баал-Хамона. Его еще называли Ваалом. Девочка погрузилась в воспоминания. В сознании ребенка возник четкий образ медной статуи с головой быка, выпученными глазами и острыми рогами. Баал-Хамон восседал на высоком постаменте, протягивая руки вперед. В жертву ему приносили младенцев. Детей клали на вытянутые руки, по которым ребенок скатывался вниз и попадал в чрево, раскаленную до красна печь, оборудованную внутри статуи. Секунда, и младенец сгорал в ненасытной утробе Баал-Хамона в великих мучениях. Мама говорила, что однажды на древний Карфаген напало войско Агафокла, греческого тирана из Сиракуз. И, чтобы умилостивить верховное божество, карфагеняне принесли в жертву 200 младенцев из благородных семей. Девочка, как наяву, услышала дикий крик младенцев, увидела безумное ликование языческих священников, ощутила общее состояние животного страха горожан перед неприятелем. Разве такая жертва могла быть угодна истинному Богу? Христос сам отдает за нас жизнь на кресте, а этот Бог требовал жизни невинных детей. Девочка подумала, как хорошо, что ее родители христиане, ведь если бы было по-другому, то она тоже могла бы очутиться среди приносимых в дар младенцев. Да и жертва-то все равно оказалась напрасной. Через некоторое время Карфаген захватили римляне, полностью разрушили его, а землю посыпали солью. Вот тогда-то и был сокрушен этот идол Баал-Хамона. Бог наказал людей за нечестивую жизнь и язычество. Девочка бросила взгляд на остатки жертвенника. Внезапно пришедшая мысль напугала юную христианку. А ведь сейчас возрождают старую веру, строят капище Баал-Хамону и такой же кровожадной богине Танит, возводят храмы римским богам. А еще папа рассказывал, что в Карфагене закрепилась секта манихеев, которые еще хуже язычников и сильно искажают учение Христа. А если Бог не потерпит такого унижения, разгневается и снова накажет Карфаген так, как он это сделал несколько столетий назад? Девочка возвела глаза к небу. Внезапно, прямо над ухом, прозвучал знакомый детский голос. «Юлия, ты захвачена в плен! Поднимайся, отведу тебя к военачальнику!» Марк ловко перескочил через барьер из нагроможденных камней и оказался рядом с Юлией. Ему давно нравилась эта кареглазая, изящная девочка. Приветливая, скромная, рассудительная. В ней не было напыщенности, глупости и болтливости, что резко выделяло ее среди сверстниц. Марк замешкался. Мальчику совсем не хотелось отводить пленницу в лагерь к своим. Юлия тоже не торопилась покидать убежище. «Марк, а что если на нас действительно нападут племена вандалов? Ведь с тех пор, как 10 лет назад вандалы переселились в Африку, они захватывают одну за другой провинции нашей империи». «Ну, папа говорил, что римляне заключили мир с их королем Гонзарихом, и те не будут трогать Карфаген». В глазах Юлии мальчик прочел сомнение. «Ну, а даже если и нападут, у нас в городе армия. Кроме того, Карфаген охраняется флотом из 75 кораблей». «А мой папа не доверяет римской армии. Говорит, что она наемная. Получается, против чужеземцев борются такие же чужеземцы. И их ничего не интересует, кроме денег». Марк не нашел, что ответить на аргумент Юлии, и громко скомандовал. «Ладно, давай вставай. Отведу тебя к главному». Дети неторопливым шагом направились к морскому берегу. Спустя несколько мгновений чуткое ухо Марка уловило странный незнакомый глухой звук, шедший как бы из-под земли. Мальчик остановился, прислушался. «Юля, ты чувствуешь?» «Да». «Что это?» «Не знаю». Тем временем звук усилился. К нему добавились крики встревоженных горожан. Побежали, взберемся на башню городской стены, посмотрим, что происходит. Марк и Юлия помчались к ближайшей башне, рядом с которой располагались центральные городские ворота. Навстречу детям попадались торопящиеся горожане. В их глазах стоял ужас. Один из мужчин крикнул: «Куда вы несетесь? Там смерть!» «Что случилось?» Марк крепко схватил Юлию за руку. «Это вандалы! Они подкупили охрану! Ворота открыты! Конница проникла в город! Убивают всех, кто попадается им по пути!» Отбежав в сторону, дети увидели, как в городские ворота лился нескончаемый поток вооруженных всадников, крушивших все, что встречалось им по дороге. Вандалы поджигали дома. В нескольких местах разбушевался сильный пожар. Марк и Юлия почувствовали запах гари. Юлия с тревогой посмотрела на друга. «Нужно срочно в укрытие!» Не успели дети сделать и пару шагов, как к ним, размахивая арканом, подлетел сидящий на лошади солдат-вандал. «Беги!» Марк резко оттолкнул Юлию, подавшись вперед к чужеземцу. Сбив Марка с ног, воин проскакал мимо мальчика, догнал убегающую Юлию и ловким движением набросил на нее петлю. После чего поднял ребенка и положил лицом вниз на лошадь, впереди себя. Затем вандал резво развернул коня с намерением отвести Юлию к другим пленным и передать ее под охрану.